Ауха. Бакинщик Евсей, с которым я ходил на рыбную ловлю, часто подтрунивал над тем, что мне все еще не удавалось поймать амурского ерша. Он рассказывал об этой рыбе с уважением, говорил, что ерши здесь бывают в полпуда весом и в полметра длиной. «Какой же ты рыбак, если ерша в руках не держал?» — язвил он по моему адресу. До поры до времени я помалкивал. Наконец, знаменитый амурский ерш был пойман и самым неожиданным образом. Я шел вдоль узкого ручейка, образованного летним паводком. Ручеек этот стекал из прибрежного озера в Амур и был настолько мал, что три жердочки, переброшенные через него в виде мостика для пешеходов, уже создавали запруду. У нее я и остановился. Вода переливалась прямо через мостик и пробила тут неглубокую вымоину. Мне показалось, что в яме шевельнулась рыба. Я присмотрелся и вполне отчетливо увидел ее колючий, почти во всю длину тела, спиной плавник и зеленовато-желтые бока в темных, неправильной формы пятнах. Видно, она поднялась сюда из Амура, чтобы поджидать гальянов и вастробрюшек, возвращающихся из озера в реку. Перегородив ручеек ниже по течению таловыми прутьями, чтобы рыба не могла уйти, я вернулся к мостику и занялся охотой. Рыбина стрелой вылетела из ямы на отмель, где и попалась в мои руки. Бакинщик, осмотрев мою добычу, сказал: «В полкило рыбешка. Ну, хоть полкило, не полпуда, зато все-таки ерш». Теперь пришла моя очередь посмеяться над стариком. Я объяснил ему, что пойманная мною рыба, так похожая на ерша, называется аухой, что водится она только в Амуре, и что Амур — единственная река в Советском Союзе, где ершей нет. «Выходит, и ты, Евсей, не ловил ершей!» — пошутил я. Бакинщика это не обескуражило. На шутку он ответил своей шуткой: «Зато уха из-за ухи не оттянешь из-за ухи!»